Полковник был чем-то похож на доктора, только лет на 10 старше. Тоже лысый, крепкий, загорелый, подтянутый, тоже в очках, но без бороды, в сером костюме и при галстуке. Вид абсолютно не полковничий, скорее профессорский. И с ним совсем молодой парень, почти мальчик. В джинсовой безрукавке на голое тело и с медальоном на груди. Рыкающий лев. Полковник шагнул к Эрику, протянул ему руку, другой рукой потрепал его по плечу, сказал: «Доктор кое-что сумел сообщить мне о вас, и я, конечно, сделаю все, что смогу. Моя должность, пусть вас не смущает, я выступаю сейчас как частное лицо. Доктор тоже не сотрудничает с нашей организацией, у нас с ним сугубо личные отношения, надеюсь, неплохие. Так, Лео?» «Так», — сказал доктор, — «если не считать некоторых нюансов». «Без нюансов было бы скучно», — сказал полковник. «Эрик, вот это Амадео. По компьютерам он первый в мире. Мы попробуем разобраться, что это за штука в тебе, и отключить ее». «Вытащить», — сказал Эрик. «Может быть и вытащить», — сказал полковник. «Ам, что ты думаешь?» «Пока ничего», — сказал Амадео. «Надо покрутить». «Видимо», — он взял рентгенограммы, посмотрел на них. «Вот тут есть блок индукционной связи. Вероятно, в шлеме парный блок и какая-то электронная начинка, и, скорее всего, обеспечение связи со стационаром». «Вряд ли я ошибаюсь». «Ну что?» — обратился он к Эрику. «Приступим?» «К чему?» — спросил Эрик. «Надо попробовать раскопать начинку вот этой вот штуковинки». Амадео ткнул пальцем в тело паучка. «Ты не бойся, я осторожно». «Я не боюсь», — сказал Эрик. «Который час?» «Без 15:04», — сказал доктор. «А что?» «Не знаю», — сказал Эрик. «Давайте меня на всякий случай к чему-нибудь привяжем». «Не помешало бы», — сказал Амадео и огляделся в поисках подходящей мебели. «Сейчас», — сказал доктор, и вышел. Вернулся он скоро, волоча тяжелое кресло с подлокотниками. «То, что надо», — сказал Амадео. Эрик сел в кресло, положил руки на подлокотники, дал себя привязать жгутами из разорванной простыни. Ему было страшно, но страх был как бы внизу, по пояс. Там он бушевал и крутился, голова оставалась ясной. Амадео принес и поставил рядом с дисплеем свой обтекаемой формы чемодан с надписью «Helionetic». Открыл его. В крышку чемодана был вмонтирован экран, перед экраном был пульт. Бормоча что-то себе под нос, Амадео соединил свой компьютер с тем, который стоял здесь, и с телефонным гнездом. Полковник и доктор молча следили за его действиями. «Доктор», — сказал Амадео, — «еще одной простыни не найдется?» Доктор принес простыню. Амадео набросил ее на стеллаж и развернул кресло Эрика так, что он сидел теперь как бы перед киноэкраном. На уровне глаз Эрика Амадео фломастером нарисовал черный кружок. «Постарайся смотреть только на него», — сказал он Эрику, — «и говори мне все, что будешь чувствовать». Потом он ощупал Эрику затылок, приложил к коже что-то холодное, металлическое и залепил это холодной резиновой лентой вокруг головы. «Предвкушение чего-то приятного», — сказал Эрик. «Так уже было». За спиной тихо попискивал компьютер, двигались люди, обменивались отрывистыми замечаниями. Эрик не прислушивался. Потом доктор и полковник вышли покурить. Эрик сидел, стараясь не напрягаться в ожидании неизвестно чего, и черный кружок то таял, то становился неправдоподобно четким. Он говорил об этом, и Амадео мычал согласно. Потом позвал: «Господа, кушать подано». «Так, и что?» — спросил, подходя, полковник. Доктор тоже был где-то рядом, Эрик слышал его дыхание. «Вот, пожалуйста, схема того, что у него внутри». «Что-то уж слишком просто», — сказал полковник. «Да», — сказал Амадео, — «в сущности это просто коммутатор. И вот несколько вариантов, как могла бы выглядеть внешняя схема. Два звена. Вот шлем, вот стационар. Очень просто». «Минуточку», — сказал доктор. «А нельзя наложить эту схему на схему мозга? Хочу посмотреть, куда идут электроды». «Попробуем», — сказал Амадео. И немного спустя. «Вот». «Так», — сказал доктор, — «надо же! А вид сбоку можно?» «Все можно», — сказал Амадео, — «крутите как угодно». «Ага», — сказал доктор, — Ага. Он сопел за спиной Эрика, потом принялся что-то насвистывать. «Ну что?» — не выдержал полковник. «Отвали, Хенрик, не мешай», — сказал доктор. «Амадео, вот этот контур все время возбужден, так?» «Да», — сказал Амадео, — «все время». «Интересная картина, ребята», — сказал доктор. «Ну да чертиков интересная, знаешь, Хенрик, на них работает какой-то гений». Если бы это делал я, получилось бы втрое более громоздко. Чрезвычайно изящно сделано, Эрик, ты можешь гордиться. Над тобой поработал великий талант. Лео, — сказал полковник, но доктор перебил его. Да, Хенрик, — сказал он. Это то самое. И явно не первые опыты. Вот, смотри. Эти четыре электрода, по два в каждую лобную долю. При включении контура создается два очага застойного возбуждения. Доли изолируются от остального мозга, это как бы временная лоботомия. Но самая кора лобных долей используется для каких-то иных вычислительных целей. Микросхемы на живых нейронах. Очень изящно.